Глава 20. И не подумай, что всего-то где-то в 3-4 километрах фронт. Тишина. Лес такой светлый, праздничный, березовый, птички поют, дятел стучит, бабочки порхают. Орудия особого могущества вместе с платформой раскрашены вертикальными белыми полосами и почти сливается с окружающим фоном. Паровоз такой же. Смешно выглядит. Камуфляж, однако, креативный. Через заставленную лесополосу штабной состав стоит в тупике, также белыми палочками по-зеленому раскрашенной. Проехал я почти к самым фортам, когда меня фельджандармы сняли с поезда и завернули обратно. Сюда, в этот лес, наладили. Предписание у них в отношении меня было такое. Даже сопровождающего нам дали, чтобы не заблудились мы ненароком. А здесь, откуда ни возьмись, злой Онкин уже полностью в курсе моих приключений. Откуда только? Вроде впереди меня никто не уезжал из дивизии. «Опасное для его величества соседство», — сказал я. «В полевом укрепрайоне царские пластуны до 5 километров вглубь нашей обороны заходят. Это только то, что задокументировано. Охрану монарха усилить бы надо». «Ты, Сава, зубы мне не заговаривай», — потушила каблук сапога до куриную папиросу генерал. «Я тебя зачем на фронт отправлял? Подсматривать и подслушивать, а не в бои местного значения влезать. И куда тебя теперь однорукого в решающий бой посылать?» «Так получилось, экселленс», — виновато пожал я плечами. «Очень уж наказать хотелось царских пластунов за неуемное хвастовство. В итоге бездарно людей положили, сам чуть не погиб. Я тебя за более разумного человека держал. Все, кончились твои развлечения, пора делом заниматься. Броневой отряд сдашь лейтенанту Безбаху. И без возражений, флигель-адъютант». «Осмелюсь спросить, экселленс», — смирился я с, видимо, давно уже принятым решением, только озвученным мне сегодня. «Все равно плетью обуха не перешибешь. Задавай свой вопрос». Онкин снова стал похож на доброго дядюшку. «Достаточно ли заготовили спирали из колючей проволоки для быстрого заграждения новых позиций в глубине обороны врага при прорыве? Это я тут между делом протолкнул как-то спираль Бруно, специально под наступательную операцию, секциями по 100 килограммов, заранее уже закрепленных на колях. Осталось только растянуть и колья вбить. Все, заграждения готовы. Ставь рядом следующую секцию. 1 тонна, 1 километр фронта». «Что значит достаточно?» – удивился генерал-адъютант. «Таких вещей, сколько ни дай, всегда мало. Хотя твоя спираль копчика... Идея очень неплохая, а главное, подана вовремя. И возится она легко на открытой платформе в сложенном виде и растягивать быстро. Но лучше бы ты пулеметами вплотную занимался. Больше было бы толку, чем от твоего командования. Каждый все-таки должен заниматься своим делом, так что твое место в Будвице». «Там есть кому пулеметами заниматься, экселленс». «Докладываю, завод «Гочкиз» в Будвице вышел на производительность в 20 ручных пулеметов в день. Можем и больше, но нет стольких заготовок под стволы. Лимитированный нам их отпуск с механического завода. Еще 4 крупнокалиберных пулемета для испытаний собираем, но к ним мало боеприпасов. Наш патронный цех не справляется с переснаряжением. Работа эта мало того, что кропотливая и ручная, так еще не сильно-то и оплачиваемая. Желающих мало, а на нем еще и план по заранее заказанным пистолетным патронам висит. А патронный цех коды нам еще не передали. Завод «Гочкиз» в Автуце к концу месяца будет выдавать по 15 станковых пулеметов в день из наших комплектующих, но со своими стволами. Думаем перенести туда все производство станковых «Гочкизов» с полной локализацией. Если повезет, то там будут ковать стволы и для нас на ручники. А то с винтовочными стволами как-то плохо выходит, экселленс. Одноразово. Скоро нам их обратно в ремонт принесут, стволы менять, а их и так не хватает. Также ведутся работы по составлению технологической карты на модернизации пулемета системы «Лоза». Как только так, сразу приступим к его производству, но опять-таки упремся в дефицит стволов. Потенциал для расширения производства имеем, но требуется поставить еще одну собственную литейку, варить тигельную сталь. И еще хотя бы один паровой молот крайне нужен, новый. А то старый, купленный уже подержанным, совсем разболтался. Допуски на упаковке приходится делать совсем уж недопустимые. Невероятное количество металла в стружку уходит. Доклад окончил военного флота техник-лейтенант барон Баденверт Копчик. Вольно, не на параде. Мало пулеметов «Сава», мало, очень мало, а надо много. Делая их с винтовочными стволами, нам сейчас не до жиру. Промаркирую их как-нибудь отдельно, чтобы потом не путать. Выработают ресурс, так централизованно стволы поменяем, хотя бы на такие же, винтовочные. 5000 выстрелов все же лучше, чем совсем ничего. И неожиданно он поменял тему. Пошли к поезду через лес. Тут, кстати, такие грибы встречаются, — улыбнулся он. Собираешь грибы? При упоминании грибов лицо генерала-адъютанта приняло несколько мечтательно легкомысленное выражение. Вот, оказывается, как оттягивается этот железный человек. «Нет, экселленс, давно уже грибы не собираю, как отрезало в одночасье». Пошел я рядом с генералом. «А вот раньше любил. Не рассказывать же ему всю эпопею с грибами при моем попаданстве в этот мир. Не поймет. А если поймет, то мне же хуже. Совсем свободы не оставят. Посадят в золотую клетку и только и будут доить на технические идеи, но уже бесплатно. Оно мне надо. Увеличить выпуск пулеметов в настоящий момент нет возможности, экселленс. Цеха не резиновые, а новые корпуса когда еще под крышу встанут? Станков не хватает, резцов, мерительного инструмента. Рабочих нужной квалификации мало, а тут еще Будвицкую добровольческую бригаду в штыковой атаке целиком положили. Кивнул я в сторону востока. А у меня на нее виды были. Набрали мы с Гочем мальчишек в ученики, но когда из них еще мастера вылупятся? Будут тебе рабочие, Сава. Сам их повезешь обратно. И еще. Принято решение о создании пулеметной школы «Гочкис» на полигоне Многана. Готовить будет пулеметчиков-инструкторов для войск переднего края. Твоя задача — обеспечить школу преподавателями и натурными учебными пособиями, в том числе и стреляющими. Будет сделано, экселленс. Есть на примете кандидатура начальника для такой школы? Так точно, экселленс. Есть такая кандидатура, лейтенант Щелич. У него просто талант педагога. Только на полигоне и так одного субалтерна по штату не хватает. А если еще и Щелича забрать, то... Будут много, ну, офицеры. Черканул себе в блокнот напоминалку генерал-адъютант короля. Из легкораненых. Отправим их на полигон вместо санатория. Все там то же самое. Лес, чистый воздух, усиленное питание. Только скуки меньше. Генерал-адъютант убрал блокнот в карман и опять пробуравил меня взглядом. «Пулеметы, барон, пулеметы!» «Принц в курсе. Все вопросы с обеспечением их производства в его ведомстве решат. Не решат, расстреляем саботажников, но дело сделаем. Пулеметы сейчас самое главное. Все остальное второстепенно. В отсутствии массовой магазинной винтовки ручной пулемет – это единственное средство резко повысить плотность огня нашей пехоты. Ты, Сава, не забывай, что титул ты получил именно за пулеметы. Авансом. Вот и отрабатывай. И не криви лицо. Это не по поводу ваших слов, экселленс. Это к дождю». «Не понял?» «Лопатка простреленная ноет у меня всегда к дождю. Подвал контрразведки сказывается». «И скоро дождь будет?» Онкин проигнорировал мои слова по поводу контрразведки. «Здесь?» — посмотрела на синее небо сквозь зеленые кроны берез. «Через час-полтора». «Это точно?» «Пока меня мой встроенный барометр еще не подводил». Онкин показал гримасой что-то вроде «посмотрим» и сказал. «Все, Сава, иди. Найдешь советника Крыкана, он тебе эшелон до города сформирует. Сам рабочих отвезешь и проведешь по ведомству принца. Ну, что еще?» «Экселленс, вы бы поддержали меня с идеей привлечь к патронному производству женщин. Они аккуратные, трудолюбивые, а пособия на детей, отцов которых забрали на фронт, получают мизерное». «А дети их брошены будут?» — строго спросил королевский адъютант. «Ты об этом подумал, кто из них вырастет?» «Никак нет, экселленс. Никто не будет брошен. При заводе детский сад организуем. Пара-тройка воспитательниц из таких же матерей — кухарка. Помещение для игр и сна и детская площадка на воздухе. Всех затрат там мизер. Зато матери спокойно работают». «Пожалуй, поддержу я тебя в этом, как и в том, чтобы ты смог привлекать к работам инвалидов без сокращения им пенсии. Только дай пулеметы. Такого благоприятного времени у нас осталось только до осени. Потом...» Или островитяне царцам свои пулеметы подкинут, или те сами что-нибудь придумают. И начинай все сначала. Разведка доносит, что эрзац бронепояс и шпал, как ты говоришь, шушпанцер. Они в Раковском депо уже строят. Железнодорожный мост через Нысю надо взорвать, экселленс. Зачем? — пожал плечами Онкин. К тому же и южнее у них еще паром есть. Не вижу смысла. По мосту царцы легко пришлют подкрепление. Тут же гвардию из Ракова. Ничто их на этом пути не задерживает. А паром я с неба видел, как работает. Медленно. И еще одна мысль есть, экселленс. Нельзя совсем загонять Смигла в угол. Пусть паром останется ему для эвакуации. «Нет больше Смигла». Генерал-адъютант поднял свое лицо к небу. «Как это?» – удивился я. «Неужто сняли с командования?» «Нет. Разведка доносит, что просто его старое сердце не выдержало. Все же ему за 70 было, так что умер на посту как солдат. За картой. Вчера». «Кто вместо него теперь царцами командует?» «Пока исполняет должность генерального штаба дивизионный генерал Мудыня Подбецкий, начальник штаба Смигла. Но кто реально займет этот пост, только ушедшие боги ведают. Так что время, Сава, уже работает против нас. Иди. Дуй в город и гони сюда пулеметы. К его величеству на глаза не показывайся. Он зол на тебя». Генерал ушел вперед, но вдруг обернулся. «Да, память уже не та. Купе для тебя готово в третьем вагоне. Пусть денщик мундир твой в порядок приведет, а крык она к тебе подгонят, невелика птица. Он же из списки рабочих специальностей среди солдат принесет. Твой завод у нас не один, но твоя рука первая». Я усмехнулся. «А как может быть иначе, когда мой завод — это еще и его завод?» Денщик притащил жестяное ведро теплой воды и медный тазик. Помог мне обмыться, не обмыться, а так мокрой тряпкой обтереться. И то божий дар после нескольких суток в окопах. Мундир мой тавр куда-то утащил, и куковал я в купе в одиночестве в запасном шелковом исподнем. От нечего делать рисовал главную статую Пискаревского кладбища в Петербурге. Был я там на экскурсии еще в школе на весенних каникулах в 8 классе. «Весьма неплохо», — услышал я над ухом голос короля. «Что это будет?» Я попытался одновременно вскочить, принять стойку смирно и укрыться то одеялом, которое было сложено стопочкой, то подушкой. И все это одной рукой, вторая на косынке подвешена. «Сиди, копчик, сиди. Ты увечный, тебе можно, и я присяду», — улыбнулся монарх. Король в полевом генеральском мундире без наград закрыл за собой дверь, которая даже не скрипнула, и сел напротив меня. Взял в руки рисунок. «Так что это будет?» Задал он тот же вопрос. «Мемориал, Ваше Величество. Мемориал в память Будвицкой добровольческой бригады рабочего ополчения. И одновременно кладбище, где на плитах все они, вся бригада будут выбиты поименно. Все без исключения, в том числе и те, кто потом умрет от ран. Причем с указанием не только их воинского чина, но и гражданской специальности». «Поименно?» – переспросил король. «Так точно, Ваше Величество. Ничто не забыто, никто не забыт». «А женщина это изображает мать?» «Да, Ваше Величество, это как бы общая их мать, которая скорбит и одновременно горда их подвигом. И в то же время это Родина, потому что одна на всех может быть только Родина-мать. А на воротах над входом, я думаю, надо поставить изображение креста военных заслуг». «Смотрю, Сава, ты сам собрался этот мемориал строить, я прав?» «Ну, — замялся я, — в общем, да, хотелось бы быть причастным, Ваше Величество». «А пулеметы кто делать будет? Они...» — король постучал пальцем по рисунку. «Они пошли в штыковую атаку, потому что на всю бригаду 8 гатлингов было. Всего 8 неповоротливых старых систем на пушечных лафетах. При внезапно исчезнувшем проволочном заграждении. А чтобы потом отбить форт... Еле-еле хватило 50 твоих ручников на вооружении моей личной охраны. Так что пулеметы сейчас всему голова, и твое ранение тут лишь удобный повод. Я давно собирался снимать тебя с командования боевой частью, твое дело пулеметы. Приказ понятен?» «Так точно, Ваше Величество. А на будущее?» «На будущее посмотрим. Наладишь ритмичное производство без брака, не оставлю тебя без лестной записи в личном деле. На!» Король достал из кармана и положил на стол серебряный знак броневого отряда. «Твой!» На обратной стороне его был выгравирован номер 0001. «Служу королю и отечеству!» «Вот так-то лучше!» — улыбнулся король. «Напоследок я тебя еще порадую. Имперское военное ведомство установило цену за пулемет системы «Лоза» без станка в 2330 серебряных кройцеров. Станок оплачивается отдельно. У меня челюсть отпала. Ручник Гочкис обходился в опытной партии в 410 кройцеров. На потоке вряд ли был бы дороже 250. Это заложенное уже в цену нашей прибылью. На твой станковый пулемет цена договорная. Нет у них пока расчетов. Этим мы и попользуемся. Закупим их по цене лоза. Денег на пулеметы нам не дали. Так что никто не может сказать, что Будвицкая бригада зря погибла. Хотя всех их мне искренне жаль. В общем, завтра сходишь на ту сторону парламентером и домой, в Будвиц». Король встал и вышел из купе. Ничего я не понял, но не переспрашивали же мне монарха. Догнать Басыма и в одном из подним дернуть короля за фалду и... Бред какой-то. Лег подремать, но не спалось. Старая рана зудела, новая болела. Сняли меня с командиров, не оказали доверия, обидно. А что я умею, если по гамбургскому счету? Из башенных пулеметов БТР стрелять, и все. Унтер Чапаев, прежде чем бригаду принять, 3 года воевал, 3 креста заработал. С вахмистром Буденным та же петрушка, только крестов им заработано 5. Так что воевать эти ребята уже умели. Причем немного лучше офицеров военного выпуска и студентов и гимназистов. Вот и я такой же офицер военного времени из Скубентов, которому просто круто повезло. Не спас бы я Вахрумку, гать бы сейчас в болотах строил, покрываясь лишаями и коростой. Так что прав король во всем. Самонадеянный я мальчишка, который посчитал, что ухватил Бога за бороду. Вот ведь. И помолиться тут некому, ушли из этого мира боги. Спасительные капли дождя забарабанили в стекло, и я с облегчением забылся тревожным сном. Последней осознанной мыслью сами собой в голове кучковались вирши. На любой ваш вопрос заготовлен ответ. У нас Гочкис в руках, а у вас его нет. Неплохо для рекламного слогана. Упал я мыслью в бездну. Особенно для послевоенных экспортных продаж. Маленький танковый паровозик, палача на ветру белым парламентерским флагом, пыхтя, толкал впереди себя деревянную полуплатформу, на которой стояли мы, 3 королевских флигель-адъютанта 3 родов войск с небольшим венком в руках, отделение гвардейской пехоты с винтовками и трубач. Все в парадных мундирах. Кроме меня, я в черной морской форме, той, что называется повседневной, брюки с ботинками, фуражка белая и рука на перевязи. Тавр вчера мою униформу привел в относительный порядок. По крайней мере, в люди показаться в ней уже не стыдно. Даже рукав он зашил криво, но под косынкой особо и не видны грубые швы работы моего денщика. И саму косынку черного шелка он мне где-то достал, так что я весь из себя раненый, стильный и интересный моряк на сухопутном фронте, гусь лапчатый. Проехали форты, и тут я увидел, во что превращается лес, если его в течение года постоянно долбить артиллерией. Просто скопище мертвых кривых столбов. Все горизонтальные ветки давно шрапнелью позбивало, и он страшно черно-серый, мертвый по сравнению с нормальным зеленым лесом. А уж когда туман по земле среди него парит. Северный форт выглядел еще вполне презентабельно в вычурной фигурной кладке красного кирпича. Но он и дальше вглубь нашей обороны стоит по сравнению с южным фортом, который выглядел очень покоцанным, но все же не в мелкую крошку, как о том сплетничали в Будвице. Полевое прикрытие форта почти восстановлено. Проволоку перед траншеями натягивают солдатики, пользуясь тем, что у нашего врага траур, и он в эти дни не воюет. Паровоз просвистел и немного сбавил ход. Мало ли. Но, судя по всему, хотя бы один путь за прошедшие с преснопамятной воздушной бомбардировки время царцы точно отремонтировали, раз сами пользуются. Не торопясь траурными свистками, мы подкатили к импровизированному дебаркадеру в самом начале разрушенного разъезда, на котором стоял пахнущий свежей стружкой простой гроб с телом царского фельдмаршала. Стоял по-походному на 2 табуретах, по сторонам обложенной импровизированными в полевой обстановке венками. Нас всех перед миссией заинструктировали дальше некуда и репетировать заставили не раз, кто что делает, прежде чем выпустили к врагам с этим визитом вежливости. Место на дебаркадере со стороны железных путей нам осталось только-только платформой приткнуться. Остальное занимал короткий состав, который повезет тело покойного фельдмаршала в царскую столицу. Паровозик устал с шипением, выдохнул паром. Наш трубач пронзительно заиграл сигнал «Слушайте все». На дебаркадере оглянулись на нас даже самые ленивые и нелюбопытные. С последними нотами, выдутыми трубачом из надраенной меди, мы, флигель-адъютанты, сошли на дебаркадр. Я налегке, как раненый, здоровые флигельки, у кого обе руки целы, за мной венок несли. Пехота осталась на нашей территории, потому как вооружена. У нас адъютантов только холодное оружие с собой, но на таких мероприятиях оно по традиции и за оружие тут не считается. Издревле повелось «человек без оружия, человек без чести», а честное оружие только белое, холодное. Толпа царских военных неохотно расступилась, и по этому живому коридору хорошим парадным шагом флигельки от артиллерии и кавалерии торжественно под долгий траурный гудок паровоза отнесли венок к скромному гробу. Чеканя шаг и принимая невозможные позы, они в три приема возложили его к ногам фельдмаршала. Балет, да и только. Однако красиво. Теперь мой выход. Опустившись на одно колено, я здоровой рукой расправил ленту государственных цветов Ольмюца, так что стала всем видна золотая надпись на ней «Моему заклятому другу и лучшему врагу фельдмаршалу Смиглу. Покойся с миром, бисер 18-й». Встал и отдал воинское приветствие тому, с кем собрался воевать, да не случилось. Флигельки последовали моему примеру. Трубач только этого и ждал, трижды протяжно и скорбно сыграл отбой. И за ним с нашей платформы синхронно разорвал небо троекратный залп из винтовок. Такие вот у нас чиролидеры. После воинского почетного салюта, четко развернувшись, мы ушли обратно на свою платформу. За все это время никто на дебаркадере не произнес ни слова. С нашей стороны тоже никаких речей не было. Наш паровозик свистнул, пшикнул по бокам белым паром и неторопливо, сообразно моменту, покатил обратно, приговаривая недовольное «чух-чух-чух-чух-чух-чух». «Уф, пронесло», — сказал Чапаев. «Ага, Василий Иванович», — ответил ему Петька. «Меня тоже». Поглядел я на два ручных пулемета, что скрытые от вражеских глаз и уже взведенные, стояли на сошках под бортом платформы. Хорошо бы сейчас. Такая цель, весь генералитет осадной царской армии в одном месте собран. Да нельзя. «Выпить ни у кого нет?» — спросил я. «Желательно чего-нибудь покрепче».